солнце взошло, и луна догорела на крутых БМВ. Приезжали братцы, трое клёвых чертил, три ствола, три мобилки, всё у них чинарём, и в мобилках есть дырки. Вот зашли в ресторан, первым на этих разборках встал комвзвода Петро, и он сказал: «Да вы что, хлопцы, мы же ППС, мы должны сдаться немедленно, никаких разборок, никаких разборок». Но пахан отвечал: «За базар ты ответишь». Никаких разборок! Никаких разборок! Мы же ППС! Тихо солнце взошло! Мы же ППС! И луна догорала! Мы же ППС! На крутых БМВ! Никаких разборок! Вся братва уезжала! ППС! Трое клёвых чертил! Да вы что, хлопцы! Три ножа, два нагана! Всё у них чинарём! Товарищу генерал! Сержант Петро погриз у братвы усі патрони. Сержант Петро, на фіксів ти патрони. Ми дзвони несвідомі і не вкусні вони. Сержант Петро, на фіксів ти патрони. Это ж не цибулі на тобі. На этих разборках от страха встал комвзвода Петро и, убегая, сказал: